Здесь не было прямой связи со смертью отца, просто она стала гораздо взрослее и серьезнее. Однажды перечитала все свои сонеты и баллады о дальних островах и влюбленных флебустьерах и поняла, какая это чушь. На свете и так полным-полно скверных стихов, даже напечатанных. Зачем же еще увеличивать и без того несметное их количество? Зачем маяться над глупо напыщенными своими строчками, когда другие люди написали столько замечательных стихотворений и поэм, и романов, и рассказов, и вообще всяких удивительных книжек? Книги Юля полюбила в те дни еще больше. И теперь в споре с самой собой все сильнее склонялась к решению, что быть ей не географом, не бродягой-геологом, а тихим и усидчивым работником библиотеки. А потом, может, и ученым-библиографом. Потому что в походах любила она не открытия, не находки всякие, не выкапывание минералов, а просто пути-дороги. И красоту этих дорог, лесов, озер, искал, костры на привалах, чуткие переборы ночных гитар среди дремлющих палаток, утреннее солнце над росами и хитроватую желтую луну, что сквозь черные ветки поглядывает на притихших у огонька ребят. Но ведь такое любование и бродяжничание не сделаешь своей работой. А книги – это была целая жизнь. Надолго, навсегда, до самой старости. Потому что когда ты с книгами, ты сразу с тысячами разных людей. А Юле были интересны все человеческие жизни, во все времена. Хотя со стороны она казалась сдержанной и даже замкнутой. Не только с посторонними, а даже и с друзьями. В туристской секции Юлю Молчанову звали Молчуля, ловко соединив имя, фамилию и характер. А иногда и Гран-Молчуля, имея в виду ее рост и отличие от Пти-Молчулии, тоже очень сдержанной, но маленькой Юльки Карпенко. Впрочем, сдержанность Юлина не была сумрачной. Иногда Гран-Молчуля на привалах дурачилась не хуже мальчишек-пятиклассников и песни у костра пела вместе со всеми. Библиотечную работу Юля не считала ни однообразной, ни малопрестижной. На чужие суждения о книжных червях и библиотечных крысах плевать она хотела. А что зарплата будет так себе, то здесь причин для тревоги она не видела. Проживет. Во-первых, при ее внешности лишние наряды все равно ни к чему. Во-вторых, несмотря на внешность, не будет же она до конца дней жить только с мамой. А как она будет жить? Где? Скорее всего, в каком-нибудь приморском городе, лучше всего на Дальнем Востоке. Светлая библиотека с застекленным фасадом будет стоять на склоне сопки. Оттуда с высоты открывается вид на синюю бухту с белыми теплоходами, деловитыми буксирами и портовыми кранами. Конечно, среди множества судов Юля будет легко узнавать его корабль, когда он станет возвращаться из дальних рейсов. А пока он в рейсе, она будет ждать, грустить по вечерам, а днем выдавать неугомонным ребятишкам из соседних школ самые лучшие книги, проводить читательские конференции и по выходным и во время отпуска опять же отправляться в походы по тамошним заповедным местам. Помечтав так минут 5, Юля беспощадно обсмеивала себя за бестолково детскую наивность. По-взрослому напоминала себе, что жизнь, скорее всего, окажется совершенно не такая. Никаких библиотек над морем нет, мальчишки будут терять и рвать книги и курить потихоньку в библиотечном коридоре. Времени на туристские развлечения не останется, а он между тем, как и хотел, поступил в Калининградское высшее морское училище рыболовного флота и приезжал на каникулы, сверкая шевронами и якорями, от блеска которых растопыривали глаза и распускали губы все знакомые и незнакомые девицы. Приезжал он нечасто и ненадолго. Осенью и зимой отпуска короткие, летом – практика. Переписывались они аккуратно, однако письма получались суховатые и все как-то о делах, а вовсе не о каких-то там чувствах. У нее про училище и про то, где теперь бывшие одноклассники, у него про занятия штурманскими науками и плавание. Но если в Юлиных письмах была скрытая неловкость и скомканность, то в Юркиных – спокойствие и краткая деловитость. Ни о каких семейных планах Юрка не писал и не говорил, даже в шутку. То ли считал прежние разговоры дурашливой болтовней и думал, что Юля также считает, то ли наоборот полагал, что все решено и нечего зря тратить слова. А может быть, Юля догадывалась об этом, все-таки она его характер-то изучила. Он отчаянно стеснялся писать о главном. Несмотря на всю свою решительность, в каких-то вопросах он был до безобразия деликатен. Целоваться тогда полез, дубина такая, потому что вроде бы игра была, а потом, когда принес букет на день рождения, краснел, как эти самые розы. В общем, поди разберись. Да и в чем разбираться? Откуда она взяла, что у Юрки есть к ней что-то, кроме обычного приятельского отношения? Если есть, мог бы сказать в конце концов. А то чурка какая-то. И Юля прошлой осенью, назло ему, а также потому, что любопытно и приятно, поддалась ухаживаниям длинного изящного политехника Бори Шуйского, знакомого по туристскому клубу «Азимут». Значит, не такая уж она уродина, если Боря что-то в ней нашел. Они ходили в кино, на выставку местной живописи и в кафе-дискотеку. И завистливые бывшие одноклассницы шепотом удивлялись им вслед.